По прибытии док заблокировал маршевые двигатели и главную энергетическую установку, прихватил Салмана, угнал флугер и был таков. Пока клоны разбирались с управляющим железом звездолета, они были в недосягаемости. А это, в свою очередь, означало неминуемый мучительный конец от жажды, удушья или холода. Потому как куда ты денешься на флугере? Неизвестно, что творилось в душе бывшего сотрудника медуправления флота. В космосе они провели трое суток, а за это время крыша могла уехать очень далеко, и она уехала. Салману было проще. Он почти всю дорогу валялся без сознания. А вот док... С ним сделалось очень нехорошо, и шрам на душе он носит до сих пор. Однако личные записи этой парочки в книге судеб не оканчивались в этом месте точкой. Это была лишь запятая. На четвертые сутки флугер был подобран буксиром «Эрминия», принадлежавшим синдикату 3Х. Вот такая история, Андрей. Давайте, мужики, не чокаясь за моих пацанов, которые домой не вернулись. Закончил Пина и поднял стакан. А, Михальский спит. Да и черт с ним. Ну, земля им пухом. Огненосного спирта я не почувствовал. Как представлю, трое суток в космосе с умирающим на руках, мороз по коже. Да и быль весьма поучительная, с многочисленными слоями морали. В некотором роде мы с Салманом товарищи по несчастью. Я тоже пал жертвой служебной необходимости. Я уж собрался нарушить тягостное молчание своей маловерды, когда ожила селекторная связь. Да как ожила! «Братья и сестры!» Громовой голос разнесся под подволоком, многократно рикошетируя от переборок и палубы. «Кормчий ждет вас в храме воздаяния! Спешите, братья и сестры!» «Мля!» — протянул Пина. «Буди Михальского! Детоксин есть?» — Есть. А ты собрался вот так идти перед ясные очи? — Как так? — Полуголый. — И то правда. Салман принялся одеваться. Я же растолкал Кевина, отделил всех детоксином, и мы пошли в храм. В храме было людно. За кафедрой уже стоял Блад в своем неизменном смокинге, торжественная снежно-белая фигура на фоне пылающего креста. Наша троица расположилась в последнем ряду, чтобы не мозолить глаза похмельным видом, так как детоксин еще не успел осадить алкоголь. Часы над входом пробили полдень, и Блад начал. «Братья и сестры, вспомните себя прежних, так как я вспоминаю себя. Я был слаб, вял и ленив. Я был мелок душой и желаниями. Но все изменилось для меня, для вас. А скоро мы изменим весь мир, потому что наша семья, семья сильных, свободных людей, еще не так давно состояла из 50 человек, всего 50. Кормчий выдержал паузу и воздел очи к светильникам факелом. Но что это были за люди? Огонь в наших сердцах поднял семью на вершины могущества. Сегодня число наше воистину велико, и мы сильны, как никогда. Пришло время бросить вызов нечестивому и глупому миру вне этих священных стен. Я собрал вас, чтобы объявить об этом... Его слова потонули в тысячеротом реве. Пираты вскакивали на скамьи, орали и потрясали кулаками. Блад поднял руку, призывая к тишине. Но сначала, чтобы укрепить ваши сердца, я прочитаю несколько строк из скрижали праведных. Слушайте же. И он начал декламировать, видимо, наизусть. Когда человек делает что-то, его душу тревожит вопрос. Чем отзовется мое дело? Какова мера ответственности? Что будет дальше? Смогу ли я завершить начатое? «Братья, говорю вам, это голос слабости, голос так называемой совести, которая есть не что иное, как признак спящего разума. Пробужденный, сильный человек действует, потому что никому не дано прозревать будущее, потому что никому не узнать путей рока. Глупо даже пытаться. Нет никакого будущего, ибо его еще нет. И нет никакого прошлого, ибо его уже нет. Есть только вечное сейчас, что в полной мере осознает сильный человек, если он силен. Поэтому сильного человека не тревожат ненужные вопросы. Он не слушает оправданий так называемой совести. Говорю вам, братья, глупо тревожиться о несуществующем. Человек живет сейчас, сегодня. Все, что грядет изо дня завтрашнего, нам изменить не дано. Но будем же действовать сегодня и сейчас. Сильный человек осознает бессилие всякой рефлексии. О, да! Совесть легко находит оправдание, только бы человек не проснулся и не решил действовать. А вдруг мое дело нанесет вред кому-то? Хочу ли я? Могу ли я? Чушь! Сильный человек силен только тогда, когда простил себе все прегрешения, кроме лени и слабости. Только бездействие греховно. Поэтому вспомним, братья, первые слова силы. Делай, что должно, и будь, что будет. И вспомним, братья, вторые слова. После нас хоть потоп. Колоссальный зал накрыла абсолютная тишина, как тогда, в день моего кровавого крещения. Только теперь я смотрел на кормчего с другой стороны и чувствовал, как мой взгляд и мой слух становятся совокупным взглядом и слухом тысячной толпы, которая сидит и ждет следующего слова вождя. Блад торжественно улыбнулся и возвестил. «Братья, вы много трудились в эти дни и терпели лишения, но труд ваш и ваше терпение были не напрасны. Я объявляю войну, и первой целью станет предприятие Кармаил, принадлежащее нечестивым клонам. Потом будут и другие, но это наша первая жертва. 27 ноября в систему звезды Ташмету прибывает большой караван. Мы уничтожим конвой, захватим транспорты, и тогда нас уже никто не остановит. Исцелим мир огнем, Игнис Санат. Зал взорвался, и это не фигура речи. Исполинское помещение наполнилось ревом и грохотом такой мощи, что вибрацию воздуха, кажется, можно было увидеть и потрогать. Я надрывался вместе со всеми, а сам думал, бог мой, да он же псих, и все остальные здесь тоже не особо того. Зря я не удрал тогда с Сантушем, хуже бы не было. И координаты ковчега у меня уже были. Но вот никак не мог я без их проверки, да? Ох, надо удирать. Уже на 1500% надо. Дождавшись, когда многоглавая гидра зала стихнет, кормчий резюмировал. Осталось 3 дня, братья. За работу. Час расплаты грядет. Я жду вас здесь, в этом храме после победы. И каждый получит справедливое воздаяние. Новая волна пиратских эмоций поднялась выше прежней. Хотя, казалось бы, куда еще? 17 ноября 2621 года. Тяжелый истребитель Хаген, тримезианский пояс, система Ташмету, группа астероидов планеты Набу. Набу — 4-я планета звезды Ташмету. Большая, но удивительно рыхлая планета. Это означает сразу две вещи. Хорошая, то есть несколько меньше земной из-за рыхлости планеты гравитация, и полезные ископаемые в мощных пластах неглубокого залегания. То есть на Набу есть что выкапывать, и выкапывать это удобно. и плевать на разреженную атмосферу. К тому же всего в 7 парсеках отсюда располагается система Иштар, почти официальные владения Великой Конкордии. В обеих системах работает благое народное предприятие Кармаил. У клонов вообще все народное, а значит благое. Мы жмемся к астероидам и сохраняем полное радиомолчание, поэтому пока нас не видно. Примерно в 100 000 километров позади притаились наши рейдеры, готовые к экспрыжку. Рейдеры — бывшие транспорты, которые теперь называются Мститель и Лимбус Тремези. Флагман Левиафан, красавец магистральный контейнеровоз типа Фрэнсис Бэкон, захваченный в свое время у компании Star Trust, чем и был ознаменован взлет нашего синдиката. Там же неподалеку заслуженный пират, буксир Эрминия, на всякий случай. Нас много, 147 машин. Никогда никакие НВФ, незаконные вооруженные формирования, а проще говоря, пиратские шайки, не выставляли столько машин. Но никогда НВФ и не осмеливались нападать на такие караваны. Вот они, как на ладони, прут полным ходом прямо к нам. Средства пассивного обнаружения во всей красе демонстрируют 2 больших магистрала типа Чарма. Отменные конкордианские большегрузы. С ними идут 2 контейнеровоза помельче. И, внимание, 2 фрегата типа Киш. Наша головная боль. Фрегаты несут на узлах внешней подвески по 6 истребителей Абзу, еще по 3 звена на каждом магистрале. Караван уверенно идет в нашу сторону. Видимо, где-то здесь у них штатный разгонный трек. Ну что же, как только они покажут нам маршевые дюзы... Ташмету, маленький желтый карлик, теплый и безобидный, как наше солнце, отсюда похож на юбилейный пятак. Вокруг шикарно сверкает Млечный Путь, а на моем мониторе лазерная морзянка. Румянцев, по сигналу 2 ведешь штурмовики и торпедоносцы к фрегатам. Принял, репетую я. План толковый. Классическая пиратская засада в астероидах. Первая волна, истребители, встают на разгонный трек звездолетов и завязывают бой с флугерами прикрытия. Мы наваливаемся с тыла на фрегаты. А Тосанин на своем неуязвимом дюрандале давит зенитные точки на магистралах. Они лазерные, его даже не поцарапают. И, наконец, в дело вступают десантные кирасиры с абордажной партией Салмана Дельпина. Снова морзянка. Готовность минута. Напоминаю, малые контейнеровозы можно валить, большие берем в целости. Минута перед боем — это много. Тем более, что я иду в настоящую мясорубку с этими людьми первый раз. Мелкие делишки не в счет. А клоны — серьезный противник. Минута перед боем — это вечность. Но, к счастью, лишь иллюзорно-психологическая, фантом сознания. Тянется неподатливая материя времени, которую еще сильнее спрессовывает кипящий в крови адреналин. Но вот я вижу огни маневровых дюз каравана, и в эфире рождается сдвоенный клич. Первый! Первый, вашу мать! Игнис Санат! Словно от удара плетью оживает мой Хаген. Неслышно вибрирует реактор, двигатель принимает порцию топлива. На бронестекле загорается виртуальная картина поля боя. Барсер докладывает о готовности оружейных систем. Радарный комплекс хлещет пространство тысячами чутких радиоимпульсов. Начинается, маму пополам, начинается. И... Второй, пошел второй! Самое время. Истребители клонов стартовали и ушли вперед, кроме 1 шестерки. Перед караваном завязывается дистанционный бой, чью цифровую обезличенность скоро сменит дикая собачья свалка глаза в глаза. Фрегаты выпускают первые группы дальнобойных зенитных ракет, но нас они пока не обнаружили. Сейчас покажемся, собратья по великорасе. Пошли, пошли, пошли, кричу я своим подопечным. «Истребители вперед, потом штурмовики! Торпедоносцам не высовываться без моей команды!» Нас засекли. Обзор разворачивается нам навстречу. Мы — 24 истребителя, «Соколы» плюс один «Хаген». Система уверенно ведет всех шестерых супчиков. «Парсер» проводит селекцию целей и выдает рекомендацию на использование дальнобойной ракеты «Ягдхун». «Знаю!» — кричу я, выбирая цели на тактическом мониторе. «Огонь!» «В самом деле, чего ждать?» Эскадрилья номер один исторгает дюжину огненных молний, по две на каждый клонский нос. Клонам остается читать молитвы. Но они сопротивляются. Во все стороны летят тепловые ловушки. «Парсер» ведет ракету и засекает работу блоков инфоборьбы. За своего клиента я спокоен. Его хилая электроника не справится с новейшим германским чудовищем. А вот мои подопечные на истребителях РОК-12 «Сокол», которые будут постарше даже заслуженных «Абзу», далеко не в таком завидном положении. Тем более, что «Соколы» сняты с вооружения. «Абзу» же не так давно претерпел очередную модернизацию.